Ой, то не вечер! Не вечер, то не вечер. Ой, мне малым мало спалось. Ой, мне малым мало спалось. Ой, да вас не привиделось. Ой, мне малым мало спалось. Ну что же, родные мои, это была последняя наша песня. Но сейчас я попрошу пока никуда не расходиться. Я хочу сделать с вами памятную фотографию. Для этого я попросила нашего друга Стаса Мендера прийти сюда. Родные мои, еще раз я хочу вам представить наших дорогих девчонок и одного мальчишку из оркестра города Казань. Также я хочу представить вокально-инструментальный ансамбль, фольклорный инструментальный ансамбль под названием «Рыбонька». И, конечно же, разумеется, 8 человек у нас здесь стоит. Это наш родной хор из города Москва. Безумно всех благодарим. Благодарим также группу наших операторов, которые снимали сегодня DVD. И мы планируем, все-таки планируем выпустить его в будущем. Так что ждите, у нас будет много новостей, я думаю. Ну что же, ребятки, давайте сообразим совместную фотографию. Давайте воздымем руки к небу. Стас Мендер, ты здесь? Где он? Уже здесь, да? Все отлично. Идите сюда все. Я хочу всех-всех с инструментами, микрофонами, еще с чем-то, с нотами. Пожалуйста, приходите, идите все сюда. Воздымем дружно руки. счастливо, удачи вам. Мы еще не раз, я надеюсь, не раз с вами увидимся. Поклон вам низкий. С праздником, дорогие. Удачи.